Часть вторая. Егор Санин. Рейдер группы общин Адлера и Центрального Сочи, ответственный за поставку в операции «Заря». Тоже человек с мандатом, только пониже рангом. Глава первая. Другой Крым. Давай, вспоминай по порядку. Помню, как заходил в левый поворот. В машине кроме меня никого не было, это точно. Тут не спутаешь. Вот она, мятая, лежит на этой же стороне то ли оврага, то ли большой вытянутой ямы. Сиденья видны, и они пустые. Ох, голова ты моя, голова! Похоже, темечком шарахнулся. И рука левая. Сломана, что ли? Я попробовал пошевелить пальцами. С трудом, но получилось. И боли особой нет. Просто онемело. Скорее всего, ушиб. Приличный такой. Итак, был поворот. А дальше что? Как вообще ты, Егор Санин, из водителя, взятого на прокат у хороших людей кроссовера, превратился во вражного летчика? И где я нахожусь? Вчера особо вроде бы не напивался, голова похмельно не болит, ноет именно от удара. Потрогав рукой отросшие за 2 месяца волосы, я поднес грязную кисть к лицу и понюхал. Кровью не пахнет. Идиот, ты что, горячую влагу пальцами ощутить не можешь? Чего ноздрями дегустируешь? С Димоном мы расстались нормально, почти в 12 вечера, после чего я пошел на гульбище по короткой набережной и... Стоп. Значит, я в Балаклаве. В Крыму ты, Гош. Если Димон, то Балаклава. Связь, по-моему, очевидна. Здесь ни Сочи и ни Адлер. Я с кем-то познакомился по дороге? Нет. Никого из дам домой не приводил. Какие-то странные провалы в памяти. Дискретно вытягиваются фрагменты недавно прожитого. А вот единой ленты времени нет. Долго ли находился дома? Точно, сразу спать увалился. Но уже легче. Так, утром встал, кофе был, точно. Похмелье я словил хоть и легкое, но мозг даже сейчас благодарно помнит горячую красную кружку со всемирно знаменитой белой надписью. По-моему, собирался для похода к бабке на первом этаже за красным крафтовым. В смысле, за самоварным пивом. Вкусным, в меру крепким. Что еще желать в такое славное утро для расслабона? Не водку же или самогон? Я не являюсь фанатом или хотя бы поклонником настолько крепкой продукции. А вот пивко... грех не поправиться под настроение. Даже если болеешь не сильно. Врешь. Пиво было 2 дня назад. А сегодня утром что делал? Я собирался ехать. Куда? Да черт его знает, пока не могу вспомнить. Вышел на площадку... Хорошо помню, как закрывал за собой дверь. Там замок дерьмовый, допотопный. Нужное положение ключа сразу и не поймаешь. Слышал, как на лестничной клетке загромыхал засов соседской двери. Какой точно не скажу, не настолько часто я общаюсь с соседями по дому, где временно занимаю 2-комнатную квартирку. Со всеми не пересекся, чтобы на слух определять. Квартир на площадке 4. Соседями слева были пожилые люди. К бабушке я даже заходил, помогая передвинуть стол, пока муж куда-то уезжал. Это памятный стол. Отчего бы мне его не запомнить, если я тогда занозу себе в ладонь засадил. Что еще там видел? Болезнь тяжкую. Сестра у нее лежит парализованная. Все время визита молчала. Муж чуть постарше супруги, вежливый улыбчивый мужик. Ходит в характерной шляпе с широкими полями. Судя по всему, он рыбак и владелец катера или моторной лодки. Я его как-то видел во дворе с подвесным двигателем на плече. Хотел пообщаться по профилю. Очень интересно было. Как, где и на кого охотятся в этих землях? Не срослось. Семью из следующей по часовой стрелке квартиры я видел всего пару раз. А вот с их взрослыми, не очень детьми, здоровался почти каждый день. На лестнице и у подъезда. По-моему, человек 7 у них, не меньше. Вечерами там порой было шумно. Музыка играла. Нормальная семья. Квартиру напротив занимали какие-то тихие бездетные супруги, по виду крымские татары или крымчаки. Скорее, все-таки татары. А может, итальянцы? И они живут издавна в Крыму. Как неопытному отличить? Но точно не греки. Уж греков я всегда узнаю. Оба почти постоянно на службе в порту. Все, ничего особенного про них не помню. На улице вообще ни разу не видел. Да, я вышел. Уже почти оделся, лишь легкая кожаная куртка оставалась висеть на большом крючке, ожидая забывчивого хозяина. Схватив ее в самый последний момент, напялил, по обезьяне хлопая по карманам, проверил ширинку. Интересно, почему именно этот эпизод запомнился? Бум! Тут разрастающийся грохот и возник. Нет, опять врешь, Санин, это случилось гораздо позже. Лежа на правом боку, спиной к земляной стенке, я попытался повторить обезьянье упражнение и проверить карманы шлепками. О, рука двигается. Как же неудобно тут лежать, черт возьми. Земля-матушка больше не казалась мне пухом. Хороший признак, значит, не сдох, еще на этом свете возюкаюсь. Сесть бы поудобнее на мягкое, сразу бы мозги проясняться начали. У хозяйки съемной квартиры, которую я и видел-то всего два раза, имелась пара неплохих, хоть и разномастных кресел, одно из которых было очень массивным, тяжелым, годным даже к резкому плюханью в его умеренно мягкий тюльпан такого мужика, как я. Оценить его уникальное качество было несложно, ведь квартирка мне досталась мебелью небогатая, все дрова родом из 80-х годов прошлого века. Да, а рядом востребованный вечерами журнальный столик с выдвижными ящичками стоит перед ламповым телевизором. Классика интерьера. Два дня назад я даже попытался найти в массивной конструкции тайники. Должны же быть потаенные схрончики в подобной старине. Или в 80-х ничего в мебель уже не прятали? Ох ты ж, как башка гудит. Что еще было в комнате? Почему-то для меня так важно именно сейчас вспомнить детали чужого интерьера. Прикрыл глаза и словно увидел знакомую люстру под потолком, стул с гнутой спинкой у балконной двери, какие-то мелкие предметы на телеке, статуэтки, сувениры со всего мира. Они появлялись все быстрее и быстрее, и вместе со мной беспорядочно ввалились в сырую земляную воронку. Я даже не успевал их отмечать, просто уворачивался. «Где Димонса, товарищи? Где скорая медицинская и стрелковая помощь? Где моя рация?» «Не о том ты думаешь, будь последователен. Поначалу квартиру вспоминай. Именно эти детали помогут тебе восстановить события. Мелкая умственная моторика». «Вспомнил. Перед балконом во дворе стоит большая ель-красавица. Запишите. Я даже представлял темными вечерами, как будет она выглядеть на Новый год и Рождество. Вся в пухлых снежинках, если балаклаве повезет с соответствующей погодой. И в больших стеклянных шариках, украшенная по-европейски скупо и стильно. Со всего одной светящейся гирляндой. Вот именно. Хозяйские дочки уже начали украшать ее. В конце концов, не так уж много времени осталось до праздника. Запомнилась и тяжелая дверь шкафа. Шкаф полный. Значит, в основном отсеке висит и моя скромная одежда. Вот эта дверь открывается, показывая мне стопку хозяйского постельного белья. Чистого, глаженного, с запахом положенного на самый низ кусочка ароматного мыла. Это малина. И хрясь! В грязь ямы вместе со мной. «Прекрати!» — прошептал я. В кармане куртки, между прочим, притаен мой мандат с уродской цифровой фотографией, выписанный лично Игорем Залетиным, между прочим. «Как я без документа? Это пропуск и полномочия, авторитет какой-никакой. Почти что обратный билет до Сочи. Два белых платка в боковых карманах. Дорожных чеков, баксов и евро, спрятанных в запасных трусах, а еще международного паспорта гражданина РФ там точно нет. Не нужны теперь никому эти важные в прошлом бумажки. Фух. А что, если это все-таки не Крым, а, например, Турция? Или, что еще хуже, Украина? Не-не, лучше уж Ботсвана какая-нибудь или Конго. А ерунда какая-то. Что за мысли дикие? В Турцию я даже теоретически не мог попасть. Далековато даже от Адлера. А вот на Украину... И хрен ты там объяснишься. На погранпереходе никакие документы не помогут. СБУ примет как положено. Если кто-нибудь встретится в логове погранцов, что далеко не факт, там блокпост появляется раз в полгода на три дня, пока энтузиазм не иссякает. Да откуда сейчас СБУ возьмется? Пустота кругом сейчас. Много пустоты. При сноровке везде можно пролезть незамеченным. Стоп. А кто мне все это рассказал? Пройти всегда можно, как диверсантам из сектора. Хлоп. Глаза окончательно открылись. Пелена спала. И все-таки темновато тут. Уже лучше. Много вспомнил, даже напугался. Там, в ящичках столика, нашелся чудом недоломанный штопор и пустая стеклянная солонка без крышки. Ага, деталировка вспоминается. Кроме того, в левом ящике лежал пяток дерьмовых китайских ложек с неудобными по форме короткими пластиковыми ручками. И один красавец-нож. Старинный немецкий кухонник. Большой и серый от благородной патины. Вещь антикварная, которой никак не место в хате, сдаваемой на постой заезжим авантюристом. Я им в первый же день порезался. По-моему, года три ножами не резался, хоть работаю ими чуть ли не каждый день. Взял в руки, подержал, подумав, что нож не нашинский, не таежный, нашел с чем сравнить. И германец тут же меня цапнул. Сказать, что я удивился, значит не сказать ничего. Послюнявил ранку, не хватило, давление доброе, течет зараза. Перетянул платком, поругался втихаря. А потом что-то у меня закусило, принялся размышлять, как же это вышло с моим-то опытом. Ничего я ведь еще не делал, никакой работы, за какие грехи? Хотя чего самого себя дурить? Не могут предметы никого цапнуть, тут всегда присутствует ошибка оператора. Сам дурак, самоконцентрируйся, упражняйся. Понял вот что. Если ножик как-то сразу глянется, то в руки его берешь плотно. А не так, как взял его я, как жабу. Сам всю жизнь ругаю и увещеваю молодых. Никогда не работай кончиками пальцев. Взялся? Начал? Держи нормально. Действуй смело и уверенно, не бойся испачкаться, если хочешь все сделать быстро и правильно. А то нагляделся. Люди держат клинок так, что... Ну, примерно как подросток-компьютерщик, в первый раз в жизни меняет автомобильное колесо. Или молодой муж чинит сантехнику. Именно кончиками пальцев. От неумения, страха испачкаться и липовой чистоты души и тела. Я почему-то взял именно таким образом и не почувствовал тактильной обратной связи. Баланса и углов, габаритов и векторов ни хрена в руку не вошло. Там уже был блок. Непривычный нож, значит, не вполне годный. Не склеилось взаимодействие. Я его заранее словно заблокировал, а острые предметы такого не прощают. Взял неплотно и неуверенно, с желанием подержать из вежливости и положить неугодного, и ножик сразу же меня наказал. Обидно. Только к концу разделки большого куска мякоти, подстреленной косули, мы смотрели друг на друга нормально. Признали. Как мне такой ножик не запомнить? Хорошо. А в яме-то ты почему оказался? Это было утро, зуб даю. Потому что я садился в машину именно утром. А сейчас где-то полдень, сообщило мне склонившееся над ямой небо. Положение светило заметно сквозь тучи. Хорошо, что день на дворе. Есть время на решение проблем. Между утром и днем я куда-то крайне неудачно заехал и во что-то такое мерзкое конкретно врюхался. Лежу вот теперь, размышляю. Что тут скажешь? Итог, надо бы его оценить. За спиной громко зашуршало. Я осторожно оглянулся, боясь услышать предательский хруст шейных позвонков. Спокойно, Гош, спокойно, это просто земля осыпается ручейками. Спокойно? А что, нужно чего-то опасаться? Диверсант. Это тебе не змея, который вполне мог оказаться безобидной степной полос. Минер. Мне опять стало страшно. Но на этот раз дико, по-первобытному, рефлекторно, как в далеком детстве, когда, боясь заснуть в темноте, я втихую брал фонарик и светил себе под одеялом, вместо того, чтобы проверить, хорошо ли закрыта входная дверь в квартиру и на месте ли родители. Казалось, что все мои кошмары прогонят свет. Кнопку нажал, чтобы страшно не было и нет проблем. Бум! В виски стукнула мгновенно разогнанная адреналином кровь. Я сразу почувствовал чудовищную жажду. Надо бы как-то собраться с силами и поискать в салоне. У меня там в бардачке даже пиво имелось. Одна банка. И пластиковая бутыль с родниковой водой, почти полная. Только вчера набирал. Сглотнув в попытках добыть слюну, я перевел взгляд на край ямы. Бум-бум! Достаточно. Переформатировался, вспомню все. Вот это номер, Санин! «Ты чего, ждешь, когда тебя контролить придут?» «Пистолет, собака, ствол мой где? Гангрена тебе в мозг!» У меня на поясе всегда висела закрытая кобура. Значит, висит и сейчас. Дотянувшись, левой рукой я коснулся указательным пальцем расстегнутого клапана и понял, что пистолета на месте нет. «Ты же стрелял из него!» «А ведь точно, стрелял. Но где тогда ствол?» И тут чертова память, очевидно, злая на меня и на судьбу за полученное головой ранение, наконец-то смилостивилась и подгрузила видеоролик крайне барахлового качества, натуральный камрип. Но смотреть можно, особенно если тебе не качество нужно, а ценная информация. Контент, так сказать. Да, был поворот. Темно-синий Sportage уверенно зашел в него почти по сплошной разметке осевой. Цепко держась широкими колесами за асфальт. Система курсовой устойчивости была включена. Тревожного пляшущего человечка я прошляпил, увидев поздно, метров за 150. Правда, среагировал вполне адекватно. Угроза. Скорее всего, он просто затянул с минированием. Такой же олух, как я. Уж не знаю, чем диверсант был занят. Спал, ел, курил, водку пил. Но звук приближающегося автомобиля он услышал поздно. Действовать начал с задержкой. И поэтому после активации взрывного устройства спрятаться не успел. Наверное, все-таки не услышал. На невезучем стареньком Sportage был установлен не турбированный дизель, а простенький бензиновый атмосферник в 2 литра. Мотор работал так тихо, что я после запуска несколько минут прислушивался. А он точно работает. Мужик в пятнистом зеленом камуфляже был отлично виден на фоне красноватых скал. Лёжка у него находилась слева от дороги, так что стрелять мне было вполне удобно. А глок я схватил левой сразу же, как только его засек. Почему вообще палить начал? Потому что разозлился смертельно. Мне стало обидно до изумления, как я смог так глупо нарваться. Смотри чуть повнимательней, пристальней. Не включи громкую отвлекающую музыку с заранее записанной флешки, увидел бы его раньше. Он тянул от дороги провод, часто поглядывая на меня и разевая рот. Кричал, наверное. Человек в камуфляже выскочил в пустынном и всегда спокойном месте между горой Госфортой и поселком Гончарное. Вы могли бы решить, что он устанавливает между населенными пунктами поврежденную линию связи? И мне не поверилось. Здесь и тарелки-то не летают. Даже чрезвычайно ослабленная система ПВО Севастополя и Балаклавы наглухо закрывает небо над большей частью полуострова. Черные к местам базирования флота изредка пробираются, но очень хитро и только в хорошую погоду. Обстановка менялась стремительно. Форточка была полностью открыта, рука с оружием вылетела наружу, от ярости удерживая пистолет на удивление ровно. Машину стабилизировало ускорение поворота, меня — та самая злость. Нет, не получится сейчас воспроизвести жаркие мысли всех этих страшных мгновений. Разве что попробовать представить их. «Ты тупой, тормозить бессмысленно, свернуть некуда, слева яма, справа пропасть, и сейчас бабахнет. Вали его тогда, забирай с собой, гада!» Расстояние быстро сокращалось, и половину магазина я высадить успел, надеясь, что цепану таки эту сволочь. «Так попал или нет?» Диверсант тоже разозлился. Повернувшись ко мне, он беззвучно заорал, быстро склонил голову и что-то там нажал. «Успел. Зачем он вообще взрывать стал? Неужели не видел расклады? Подождал бы себе спокойно другую жертву или меня же на обратном пути. За мгновение до бабахинга я вывалился в распахнутую дверь, и тут же с правой стороны от дороги возник мистический шар взбешенного взрывом пространства, сметающий с асфальта легкий Sportage, словно мятую бумажку, туда же, в яму. Возьми я по совету Димки тяжелый рамный хайлюкс, подлифтованный, с мощными внедорожными обвесами, и неизвестно, чем бы дело кончилось». Получилось бы так же ловко вывалиться с другой высоты. Ведь длинный рамный пикап после взрыва вполне мог рухнуть прямо на горе водителя. Нет, это форменное скотство. Без всяких объяснений и предварений взрывать мирно едущих по дороге людей, ничего не подозревающих и к подобным ситуациям решительно неподготовленных. Шашкой надо разрубать за такие фокусы. Накоса. Я отчетливо почувствовал, как плод моего воображения... Этот сюрреалистический огромный призрачный шар взрыва, мягко оттолкнувшись внешней оболочкой от стены ямы, пружинисто отскочил назад, подпрыгнул и вновь опустился, вибрируя и дрожа. И почти сразу же начал распадаться, обтекать по бокам. И тут земля буквально ушла из-под ног. Я полетел головой вперед. Тук в мягкое. Упав на рыхлую землю, резко вздохнул, не найдя секунд для размышлений. Сверху летел поднятый взрывчаткой мелкий мусор. Мне крепко повезло. Основная часть ударной волны прошла поверху. После удара туманная пелена начала постепенно рассеиваться, и я наконец-то начал думать. Да, очнулся пьяница в канаве. Шли опасные секунды, а контролить меня никто не торопился. Неужели задел его? Кое-как повернувшись, я, отталкиваясь от земли ногами, нестерпимо медленно пополз спиной вперед, пока таким ракообразным образом не принял устойчивое сидячее положение. Вот так-то лучше, удобней, видно больше. Только сейчас стало понятно, что яма — это не природного происхождения, не причудливый провал в земле и не фрагмент зарождающегося оврага меня приютил. Это воронки. Авиабомбы? Не знаю, не специалист по таким феноменам. Мне вообще кажется, что тут работал с моря какой-то крупный корабельный калибр. И не одна здесь воронка, а две встык. Я представил, как в орудийном погребе, покрашенного шаровой краской зловещего корабля, два снаряда заранее договариваются на стеллаже или карусели. Кто их знает, как у них там боеприпасы хранятся. немножко потроллить статистиков и составителей поговорок. «Братишка, они считают, что артиллерийский снаряд дважды в одно и то же место не попадает, представляешь? Ну что же, не будем их разочаровывать, давай ляжем рядышком, без большого наложения пространств, чтобы красиво было». Так они и легли, кучно, даже дружно, образовав достаточно глубокую яму-восьмерку с пухлой талией. В одной части бедовал я, контуженный такой на всю голову, а в другой валялся несчастный Спортейдж, смятым в гармошку правым бортом. Морда у кроссовера не разбита. Удачно корейский автомобиль упал, можно сказать. Впрочем, так же, как я. Тишина вокруг. Голова кружилась, меня подташнивало. Сердце билось учащенно. Это так контузия сказывается? Да что я все о голове и правой руке переживаю? А ноги-то как? Колени целы? Пощупал, потискал, вроде бы все на месте. Только спина еще немного побаливает. Все-таки с приличной высоты шарахнулся. Хоть и на пухляк, который, на мое счастье, тут сам собой подстелился. Вообще-то земля в яме некрасивая, свинцовая какая-то. Черноземом в огромной могиле не пахло. Пахло свежим и не очень дерьмом, немного гнилью и сыростью прелых листьев, которых в яме было много. Еще и они помогли уцелеть костям. «Встать-то смогу?» Только пошевелил ногой, как земляные ручейки опять побежали по склону. Рядом зашелестело по-другому. Раздался раздраженный шип. И меня тут же пробило страшной мыслью уже не о полозах, а о реально ядовитых змеях, заставивших вскрикнуть. «Где ты, стерва?» «Ага, можешь резко шевелиться, можешь. Вон как подхватился». Привстав от страха на четвереньки, я тревожно глядел под непострадавшие колени, стараясь оценить степень прямой или гипотетической опасности. Вроде никто не ползает, не гремит трещоткой, не дует капюшон на непрошенного гостя. «Ползи, ползи с миром». «Так, хватит. Выпрямляемся. Только не падай больше, волчья сыть. Стоять ровно. Шмякнешься в это пропитанное влагой месиво на самом дне. Потом не поднять тебя без чьей-либо помощи и громкого чмока». А если еще разок обо что-нибудь ударишься, то самому подняться будет не по силам. Я понимал, что нужно торопиться, пока этот гребаный фанатик-диверсант, надеюсь, все же отхвативший мои пули, не очухается первым и не подползет к краю гробовой ямы, желая меня доуспокоить. Да, опасность понимал хорошо. Делал мало. Странно, но почему-то мне это дорожное приключение, как таковое, без учета последствий, было почти пофигу. Аж до веселья пробирало. Подумать только, Егор Ксанин удостоился высокой чести вип-персоны, на которую только что было совершено покушение. Он стал жертвой террористического акта, но елки-палки. Выпрямившись, я огляделся и почти сразу увидел свой верный ГЛОК, по-своему элегантный западный пистолет, и на серый грунт лег эдак по-европейски аккуратно, если не сказать вальяжно. Впрочем, Крым очень похож на Грецию. На Корфу он похож, вне сезона. Глок даже в грязи не испачкался, приземлившись на обрезок старой доски. Схватив его в руки, быстро проверил магазин. Так и есть, половина ушла по гаду. Достав запасной, я быстро перезарядил оружие и, держа его в руке, побрел к машине, где на заднем сиденье оставался основной ствол, привезенный в русские земли аж с далекой Греции. Очень жаль, но быстро кургузую красавицу Бенелли МР-1-223 рем не достать. Неудобно, авто лежит. А тут нужно что-то с противником решать. Друзья-приятели не раз советовали мне сменить винтовку, отказавшись от экзотического, ни разу не охотничьего вида ствола в пользу чего-нибудь практичного отечественного. Но я ей до сих пор не изменяю. В штатный магазин вмещается немного, всего лишь 5 патронов, но зато приемник может взять и натовские магазины. И эту возможность я и использую. Привык я к ней. Приспособился и оценил. Хотя далеко не эксперт в импортном оружии. До того момента, когда увидел МР-1 в оружейном магазинчике сонного греческого городка Левкимми, вообще никогда не видел нарезных бинелек. Цевьё и фиксированный приклад сделаны из черного полимера, милитари исполнения. Есть удобный затыльник, упор под щеку, прицел Леопольд переменной кратности. Мне с этим карабином достаточно удобно крутиться. МР-1 попался той модификации, что и требуется. С коротким стволом в 12,5 дюймов. Агрегат оказался эргономичным и разворотливым. Спуск легкий, при выстреле не глушит, а попадаю я из него уверенно. Пристрелялся. Бывает такое. Мы нашли друг друга, так с какого пуркуа менять? Не спецназовец. Кстати, спецназовцев вокруг что-то маловато оказалось. Видать, основная их масса умерла вместе с кончиной социальных сетей, где их было гораздо больше, чем в реале. Чуть ли не каждый первый – пользователь мужского пола. Суровая правда жизни в очередной раз доказала, что любой специалист – вещь штучная. Однако они есть. Так что подожди, родная, мне тут кое с кем разобраться придется. С трудом поднявшись с левой стороны по осыпающейся поверхности, ближе к нависающим над шоссе склонам, я осторожно вытянул шею. Есть там кто живой или мертвый? Никого вроде. Наверху явных следов взрыва заметно не было. Между ямой и скалами имелась пологая площадка, на которой валялась неведомо откуда взявшаяся здесь автомобильная рама и пара поверженных дорожных знаков. Тут же лежала груда камней, уродливый слиток застывшего бетона, тряпки какие-то. Похоже, некогда тут парковался вагончик дорожных рабочих. Справа на большом протяжении трасса обрывалась стеной, и меня аж дрожь пробрала, когда я представил, что меня вместе с автомобилем смахнуло бы взрывом в пропасть. Однако фанатик был достаточно хитрым, и взрывное устройство, скорее всего самодельное, заложил именно со стороны моря. Он явно хотел после успешной акции, кроме морального удовлетворения фактом убийства Егорки Санина, получить еще и материальные ништяки. «Ах ты, сволочь, вот он лежит. Гош, ты в него попал». Тело не шевелилось, но я этому не поверил. Бабах! Последовательность поступков в ходе огневого контакта. Лучший контролер. Теперь с дырявой головой он точно не встанет. Настроение сразу поднялось. Пусть благодаря самообману. Ведь ничего еще не закончено. Уже спокойнее осмотрелся. По левую руку возле небольшого узкого распадка островком виднелась небольшая жиденькая рощица. Тут в Крыму вообще не тайга сибирская растет. Все южное, чаще нежное, чем суровое. Правда, нежность эту изрядно портили колючки и изогнутые стволы деревьев. Труп врага надо было осмотреть первым делом, но я, по охотничьей привычке, 5 минут внимательно прослушивал среду и пялился по сторонам, не в силах оторвать глаз от панорамы. Такое тщание до получаса раньше. Эти отчаянные черти... От ярости подрывающий заряд рядом с собой орудуют в одиночку. Группы действуют продуктивней, умней, профессиональней. Здесь ведь даже отходов нет. Один был? Вроде факт, но подстраховаться стоило. Яма, в которую меня забросило, отделялась от обрыва только дорогой, проходящей по небольшой перемычке. Тут и без фугасов опасное местечко. Вот куда угораздило заехать. Кстати, а к кому-то ехал в гончарное? «К водиле», — ответил я сам себе. «Да-да, в Гончарном живет Степан Муц, водитель второй фуры с грузом для моего анклава. Сегодня он должен дать окончательное согласие». «Или несогласие, что плохо, придется опять тратить время». «Заезжать к нему тебе все равно придется. Не сегодня, так завтра. Кто же виноват, что ты лох, Гош?» Впереди дорога изгибалась, и было видно, как наполненный обильной дождевой водой ручеек внизу постепенно подмывает грунт. Земля осыпается, и одиночные деревья, осмелившиеся произрасти в столь опасной зоне, вот-вот начнут падать в мутную воду и уходить в недолгое путешествие. «Полежи пока тут», — прозвучало в сторону убитого. Над морем было мрачно. Похоже, там опять болтает. «Значит, нет и тарелок». Дело в том, что гугонцы не имеют малоразмерных средств доставки, а нашу технику они не освоили. Во всяком случае, я о таких фантастических случаях ничего не слышал. Над морем они идут, причем очень низко, почти как экранопланы. Так их не засекают РЛС, не берут из-за ограничения по минимуму высоты ПЗРК, зато выставленные в некоторых прибрежных поселках наблюдатели могут шарахнуть по гугонцам с берега, из ПКВТ или из ЗУ-23. Даже из РПГ-7. Хорошо их здесь прижали. Это у нас в Сочи тарелки непуганные. Ничего, надеюсь, что с помощью крымчан обстановка вскоре изменится. Никого. Я смотрел и не видел на горизонте ни единого суденышка. Практически полное отсутствие в акватории плавсредств угнетало меня едва ли не больше всего. Каждый день видишь эту безрадостную картину. Черное море без кораблей и судов, яхт, катеров и даже лодок. А Айвазовский распсиховался бы. Как художнику-маринисту подчеркнуть атмосферу, передать свои эмоции? Дикость какая-то. Передо мной лежало одно из тех морей, которые человек разумный освоил в первую очередь, в глубокой древности. Господи, до кого только не видели эти исторические воды. И вот вам пустота. лишь пугающие остовы выброшенных штормами на мели кораблей с мертвыми экипажами стоят по бухтам. Медленно ржавеющие гиганты. Доигралось человечество. Неожиданно под ногой исчезла земля. Пласт дерна поплыл и начал сползать в пропасть. Назад, дурак контуженный. Ух ты, елочки! Чуть не свалился в пропасть. Так легко осыпается кромка обрыва. Куда только ваши дорожные службы смотрят? Хватит пока перспективы разглядывать. Так, значит, основной массив информации получен, точный ход событий постепенно вырисовывается. Мне просто повезло, а идиоту, зашедшему на полуостров со злом, нет. Это и есть правда. Хотя на старости лет вполне можно будет с важным видом рассказывать домочадцам о том, что героический дед в бурной молодости был крутым спецназером и специалистом по борьбе с земными диверсантами и инопланетными агрессорами. Любил действовать в одиночку и неоднократно спасался от неминучей смерти, исключительно благодаря молниеносной реакции, верному глазу, доброму стволу. Внуки поверят, обязаны. Если они, конечно, у меня будут, внуки конопатые. А на самом деле, примерно полчаса назад на Крымском побережье произошла демонстрация чистого фарта. Это уже неоспоримо. Приземлился я очень удачно. А у негодяя, то ли из-за перекопа пришедшего, то ли приплывшего в Крым со стороны Азова, произошла ошибочка в расчетах. Вмешался случайный фактор. Или же такова сама стихия вредоносной анархии, которая губит всякий здравый смысл и начинает тупо отсеивать наиболее глупых да буйных. Хрен знает. Сейчас все это не имеет никакого значения. Важно другое. Еще немного, и я бы угодил не в фигурную яму из двух воронок, а прямиком на тот свет. Самонадеянно расслабился. При желании бы мог его заметить издали. Легко. Уж больно неумело диверсант вел себя в нелепой засаде. Как он свой заряд подрывал, что оказался рядом с машиной и ямой? Радиовзрыватель не сработал. Огнепроводный шнур отсырел. Даже разбираться не стану в этой кустарщине. Когда я его увидел, он вообще стоял истуканом. Мне нужно было остановиться и спокойно отработать по нему из винтовки. Ведь он чуть не убил меня, вот что важно. Следить надо за успехами идиотов, а не за их ошибками. Да-да, успехи у таких бывают. Однако в целом меня вполне устраивает наличие в окружающем мире людей-дебилов. Они абсолютно прозрачны в поступках и предсказуемы в замыслах. Их очень легко спихивать с тропинки. Но хорошо бы это делать заранее. Даже не со злости, это мелкое, а просто для профилактики. Самую малость помоги, и он сам свалится, даже под локоток толкать не придется. Все просто, если ты сам не дурак. Но я слушал музыку. Гош, ведь после такого приключения ты просто обязан резко поумнеть, ибо внезапно стал мудр и все понимаешь, прокомментировал я. Не стоять же истуканом, звук живого слова всегда успокаивает. Почти всегда сам с собой разговариваю, находясь в вынужденном одиночестве, считая это верным способом поддержания нормального тонуса. Хотя психиатры наверняка вспомнят о шизофрении. Осторожно покачал головой, на пробу. Это же совсем другое дело. Расплавленный, наконец-то, свинец перестал плескаться, раскалывая виски. Жить можно. Мамочки, я же попить забыл. В горле уже трещины образовались. Еще немного и слизистая развалится на клочки. Оценив дистанции, я понял, что покойник ближе, чем бутылка с водой в салоне. Надо бы уже заканчивать эту канитель и потом заниматься своими делами. Прежде всего, самоспасением. И все равно сперва пошел за водой. Диверсант лежал на спине и открытыми мертвыми глазами смотрел в небо. Не, в движении по корпусу не получилось. Да я и удивился бы. У меня вообще не получилось. Ни одна из выпущенных из глока пуль не стала счастливой. Шаманство не помогло, а чудес не бывает. Ишь, по-крутому захотел попасть. Фрагмент взрывного устройства вошел в левую часть груди минера, надежно остановив его навсегда. В печальном облике не было ничего квазихарактерного. Ни оселеца, ни пышных казацких усов, ни вышиванки. Обычный, в общем-то, камуфляж с закатанными рукавами и со множеством карманов на штанах. Далеко не новые берцы без пафоса, простенькая разгрузка. Ну как так? Ведь не молодой уже, зачем ему все это было нужно? Нет уже ни государства Российской Федерации, так же, как всех прочих, нет государства Украина. Им на смену пришла повальная анархия. Трусливая и жадная хуторянщина и жидкий архипелаг более-менее устоявшихся анклавов, живущих по своим бог знает каким законам и чаще всего никак не связанных друг с другом. Есть, наконец, общий внеземной противник, есть война с ним. Даже генетическое оружие не смогло найти сокровенную разницу между русскими и украинскими, на беду националистически заточенным сведомитом. Можно было с пеной у рта доказывать чистоту своей крови, рассказывать про повальное кровосмешение у русских, которое выхолостило из них все корневое славянское, а потом смело нюхнуть разработанного именно против русских людей страшного газа с запахом сжженного диоксина и откинуть копыта. Хрен ты декларациями, яркими лозунгами, показной ненавистью и вымышленной историей обманешь это оружие массового поражения. Не выявлена разница в коде. Генка одинаково косила нас всех. А они лезут. Мстить и освобождать Крым от генетически нечистых русских. Кстати, интересно, почему выжило столько моральных уродов? Уродство и не пускало вирус. Смело. Может, одна из причин продолжающейся тяги людей к драке кроется в том, что вожди вновь сформированных общин сами не знают, что хотят построить и как им жить с соседями? Про войну-то они все знают, спецы. А в стратегии развития общества и государства – пас. Кроме того, у руководителей анклавов даже между, казалось бы, единомышленниками нет единства, и это чувствуется. С туапсинской общиной у нас отношения с самого начала как-то не сложились. С геленджикской тоже. Новороссийского анклава вообще не существует, так же, как самого города Порта, сгоревшего в пламени пожаров после скоротечной войны с турками и прочими натовцами. Ставший ядовитым город абсолютно пуст. С Абхазией контакта нет. Да и чужие там земли. Как ты ни крути. А друзья нужны. Как вы думаете, почему Игорь Залетин зарядил дальнюю экспедицию в Севастополь? Понимает, что одним нам не выжить. Требуются надежные соседи. И хорошо бы понять заранее, будут у нас с ними отличия в целях, путях и общественных нормах устройствах. Но об этом невозможно говорить, потому что никто для себя еще ничего не определил. Общины, по большому счету, живут максимум послезавтрашним днем. Я вот считаю, что всем пора об этом задуматься. И постоянно настаиваю. О принципах будущего государственного строительства договариваться нужно у причала. Заранее. Мне до сих пор непонятно. Что мы строим, ребята? Залетин от таких разговоров отмахивается. Ему вечно некогда. Только он не от моих вопросов отмахивается, а от своих, точно таких же. Хорошо, у меня хоть есть возможность поинтересоваться у первого лица. А каково простому человеку, живущему в крошечной, подконтрольной центру общине? Такой человек спрашивает злее, настойчивее. Что вы мне предлагаете, вожди анклавов? Что будет конкретно со мной и с моей семьей? Вы, пусть чисто декларативно, ответьте народу. Через 3 года, товарищ мелкий предприниматель, в идеале у нас тут в Сочи будет вот так. Ох! Сидит сейчас бывший фермер, а ныне патрульный, с задумчивым лицом и вспоминая школьное образование. Размышляет. Хорошо, но где, извините, дедушка Ленин с его декретами о мире и о земле? Нет декретов. Вообще никаких. Я не знаю, что планирует Гарик, да и власти Севастополя, делать, например, с частной собственностью на землю. Но что-то мне подсказывает, декрет о земле сработал бы круто. Это вам не шуточки, это серьезно. Ясный знак, маяк. Настолько ясный, что число сторонников у автора такого стратегического документа резко возрастет. Потому что крестьянин или фермер поймет, за что ему лично стоит рисковать жизнью в схватках с неприятелем и терпеть все невзгоды переходного периода. Что? Нет Ленина? Не подобрали на роль? А где хотя бы Рузвельт с его знаменитым девизом «Каждая американская семья должна каждый день иметь на столе курицу»? Какой будет строй у свершенного? Какие возникнут партии? Есть ли они сейчас? Зарождаются ли новые, оппозиционные? Каковы будут цели и задачи общества после победы над гугонцами? Приоритеты и планы экономического развития? Ничего этого нет. Вообще. И если еще недавно можно было сваливать на «некогда», «пока воюем, брат, терпи и надейся», то теперь люди все чаще и чаще стали задавать неудобные вопросы. Убежденные коммунисты живут в одном периметре с монархистами, анархистами и сторонниками развитого капитализма. Это бомба, и она рано или поздно рванет и в новом мире. К 1917 году ВКПБ, надо сказать, основательно подготовилась. Партийное и государственное строительство шло параллельно ведению боевых действий против белых и Антанты. Все успевали. Сейчас зияющая пустота вместо ответов. Задранный на левом предплечье подрывника самоучки рукав куртки открывал еще не потерявшую четкости характерную черную татуировку «Волчий крест идейных нацистов». Это еще не свидетельствует о его однозначной принадлежности к правому сектору или былым добровольческим батальонам, в которых выжили наиболее приспособившиеся, а значит, самые умные. Эти-то как раз и наклепали хутора в степи, живущие по своим, одному богу известным законам. Далеко они не лезут, у них новые приоритеты. Димка рассказывал мне, что чаще всего на полуостров пробираются не организованные группы диверсантов, а как раз одиночки-фанатики, сами себе в свое время свернувшие голову на бекрень, ущербные несчастные люди, так и не сумевшие перестроиться в новых условиях. Ортодоксы, у которых циклически запускающаяся программа уничтожения и самоуничтожения не позволяет запускать другие, рациональные. Свалившийся с плеча автомат неприятеля лежал рядом, а небольшой тактический рюкзак остался на спине. «Не, в него я не полезу. Вдруг очередное СВУ взорвется. На этот раз у меня в руках. Кто знает, какие меры предосторожности могли прийти в голову отчаянному диверсу. А ведь он к яме бежал. Вот был бы прикол, успей диверс прыгнуть вниз ко мне, полумертвому. Но он не успел. Времени у носителя нацистской свастики хватило только на быструю смерть от осколка собственноручно сваянной адской машинки. Носимая рация не добивала. Пойду проверю ту, что в машине. На авось. Скорей бы. Устал я до невозможности. Полежать бы надо. Закончив осмотр, въедливый Валерка неторопливо подошел к нам, положил локоть на крыло черного хайлюкса и доложил. «Больше следов нет. Один он воевал. Всего одним дураком меньше. Жаль». Это было очевидно. «Ну что, повезло тебе, Гош». Кивнув напарнику, констатировал высоченный группер по имени Дима с позывным «Фидель». Очень своевременный такой спасатель, вовремя сообразивший, когда и куда за мной нужно ехать. Представитель принимающей, так сказать, стороны и мой опекун. «Что-то пошло не так?» — без особого интереса поинтересовался я. «Все пошло не так. А еще больше у него бы пошло не так, поймай он тут колонну с нормальным головным дозором. Сразу уронили бы». «Полный дилетант?» Мне очень хотелось что-нибудь подсказать. «Не совсем, но почти. Полный бы еще раньше подорвался». Этот басмач спецкурса, конечно, не прослушал, но со штатным взрывателем был знаком. Кто-то его обучал на очень скорую руку. Но я бы такого оленя на задание не послал. Разве что для самоубийства. В качестве наказания. Вместо нарядов. Подожди, Гуш, мне кое с кем переговорить нужно. Я отошел в сторону, а Фидель, быстро связавшись по рации, начал с каким-то Мельниченко разборки по факту. Почему неделю назад изменили маршрут патруля, из-за чего контроль над участком был утерян? Как вообще получается, что диверсы подходят чуть ли не к балаклаве? Сколько можно терпеть безделий и манкирование службой со стороны некоего Шугайла? По какой причине не согласован комплекс мер по противодействию проникающим группам? И не пора ли принять предложение Фиделя о сплошном минировании неведомых мне подходов? Валерий, внимательно слушавший обрывисто доносящийся из динамика рации разговор командиров, часто кивал, тихо матерился и щелкал пальцами. Наконец Фидель закончил и, повернувшись к напарнику, коротко сообщил. «Валерка, в Фаросе опять серого видели». Брашпиль тоже нахмурился. «О чем они?» Так я и не понял, почему у Фиделя такой позывной. Меньше всего Димка напоминает легендарного кубинского лидера. Он абсолютно конкретен, немногословен, а внешне похож на поджарого волчару, а не на бородача с сигарой. А еще на какого-нибудь полуромантического мушкетера-бритера. Человека с окровавленной шпагой, но с легкой печатью интеллигенции на усталом лице. Мне Димон представлялся героем, действующим в фэнтезийной книге или в фильме. Представьте, сцена на ночной улице средневекового города. На главного героя нападают трое негодяев в серых плащах с капюшонами. У двоих на левом, видимом зрителю плече, на плаще вышиты черные цветы, похожие на тюльпаны. У одного с правой стороны на ткани просматривается многолучевая звезда, стилизация принадлежности негодяев к какому-нибудь тайному ордену, который курирует второе или третье лицо государства, или, может быть, большого и значимого вольного города. Вооружение у нападающих смешанное, прихватили кто во что гораст. Главный герой – мужчина 40 лет, высокий, не худощавый, но подтянутый, с отличной осанкой. У него средней длины темные волосы, выбивающиеся из-под темно-коричневой шляпы в стиле «охотник за ведьмами». Такая была у Ричи Блэкмора. В руках у главного героя меч с узким и длинным клинком и развитой гардой, похожей на ранние шпаги. Щита нет. Фу, пошлость какая. Доспехов тоже. Короткая кожаная куртка, широкий ремень с блестящими латунными люверсами, удобные холщовые штаны. На поясе в холстерах-кобурах висят два дульнозарядных колесцовых пистолета. Наружу торчат длинные ручки с резными набалдашниками. Дерутся, что же им делать при таком раскладе? А в рюкзаке что? Взрывчатка, Гош. Так и знал, удовлетворенно кивнул я. Не только командир. Быстро поправил его не менее интересный человек Валерка Брашпиль. Хоть он и является полной противоположностью своему групперу. Маленький, плотный и очень резкий. От выражения обманчиво мирного полноватого лица с носом картошкой, умеющего за мгновение превращаться в страшную маску опытного убийцы, до порывистых быстрых движений натренированного тела. Оба чем-то напоминали мне Санчо Пансу и Дон Кихота. «Хавки немного бестолковый», — пояснил он. «Вода и отличная аптечка с ширевом. Хоть себе забирай». «Я тебе заберу». Оба из спецуры, уверен, никаких сомнений быть не может. Не допрашивал специально, откуда именно, а они не особо-то и распространялись. Живут в Балаклаве, Димка меня и устроил на постой к знакомой, а у Валеры я взял на прокат машину. Вон она, в яме лежит кучей мятого металла, хоть под землю провались. Но Брашпиль не унывал и меня не упрекал. В этом мире меньше всего жалеешь технику. Мало ли ее, брошенный и забытый, стоит по дворам и дорогам, заводи да пользуйся. И все равно неудобно. Что-то я побоялся в рюкзак лезть. «И правильно сделал», — одобрил мое решение Фидель. «Хотя ничего страшного с тобой бы не случилось». «Если шприцом не уколоться», — хмыкнув, добавил Валерка. «Наркота?» — спросил я, и Брашпиль улыбнулся еще раз. «В быту, если я сумел понять их вечерний быт в те редкие дни, когда они являлись со службы относительно рано, это обычные русские мужики, часто вымотанные, но готовые поговорить о чем угодно. Боевая специализация никак не проявляется. Пока дело не касается любого оружия и способов его применения. Сами они эти темы, как правило, не поднимают. Наверное, обоим все это дело за годы службы смертельно надоело. Но цепляются за тему сразу и прочно, как волкодавы. Привычка. Даже инстинкт. «Валера, давай я тебе хоть трофейный автомат отдам, а?» Немного подумав, молвил я. «В порядке частичной компенсации за разбитую машину. Все равно же виноват, раз вовремя его не заметил». «Ты что, думаешь, у него лишнего АК-74 нет?» — удивился группер, кивнув головой на Брашпиля. «Забей», — посоветовал Валерка. «Тебе он в Сочи пригодится». «Пистолет-то какой у него был вторым стволом?» «Их не обманешь». «Да я и не старался, сунув компактную добычу в карман. Не в руках же держать. Надо показывать». Откинул клапан куртки и протянул ему оружие. «Вот. Украинский. Первый раз такой вижу. Только читал, что они стояли на вооружении украинской армии. Не помню точнее». «А, Форд-12. Ясно». Без интереса пробасил Дмитрий, забирая ствол для осмотра. «Дело имел. Пистолета такого в украинских войсках, считай, что и не было. Его раздали по тирам и равам частей для ознакомления и настрела. В мизерных количествах. Еще в ВВД по 2-3 штуки вкинули. Иногда немного больше. Закрепили за некоторым личным составом. Понятно, что они встали на вооружение спецподразделений и СБУ. В ходу были и наградные варианты для чинов и нужных людей. Но массовости в армии этот пистолет не получил. Дерьмо. Хотя и чуть интереснее Макарова». Категорически добавил Брашпиль. «Но один черт, дерьмецо. ПМ стреляет недалеко, но там культура производства чувствуется. А этот Форд в руки брать противно. 12-й, по крайней мере. 14-й немного поприличнее будет, но все равно бяка». «Ты лишнего-то не наговаривай», — не согласился с товарищем Фидель. «Качество изготовления, если сказать честно, весьма неплохое. Но механика работает надежно. Только пока пистолет новый. Покрытие стирается как бы не быстрее, чем на ПМ». «А вот тут согласен. Сравниваю с тем, что у меня был табельный Макарыч 71-го года. Я его достаточно сильно юзал на постоянке, в тире и на соревнованиях. Так он остался огурцом. А Форд в тире поистерся, как старый кобель». Я, естественно, в этот профессиональный диалог не вмешивался. «По эргономике он мне очень даже понравился», — продолжил Дмитрий, что-то показывая в пистолете для наглядности. Разборка, в принципе, несложная. Но на коленке, как ПМ, ты его не разберешь. Тут нужно затворную задержку подковырнуть, видишь? По долговечности они действительно далеко не впереди планеты всей. Все жалуются, что после 3-4 тысяч выстрелов начинаются непроизвольные плевки. В общем, разбиваются они быстро. Хотя вроде бы изготовляют их из стали. Емкость магазина, конечно, конструкторы могли бы и увеличить, как по мне. Нахрена кроить пистолет на 12 патронов, если в России делают ПММ из обычного ПМ? По ухватистости, эргономике, Форд гораздо лучше Макарки, это факт, согласился с другом Брашпиль. Прицельные приспособления хорошо видны, толстые целик и мушка. Удобней смена магазина. Ха, после ПМ любой пистолет по смене магазина удобней. Ехидно вставил кот. «Форд 12 лучше ПМ, Форд 14 лучше Стечкина по весу, но проигрывает ему по количеству патронов и отсутствию автоматического режима. И все они проигрывают твоему Глоку, Гош». «И моему ЦЗ», — похвастался Брашпиль. «Хоть что-то радует». «Зато ПМ надежней», — подвел итог Фидель. «Просто Форд более современен, чем Макаров. Но и он уже давно устарел по сравнению с иными европейскими образцами. А выпустили его, как говаривал нам инструктор по огневой подготовке, только для одной цели — обособиться от Совка и России. Типа наша сброя краше усых. Иншо и не треба». «Ясно, спасибо за лекцию», — улыбнулся я. «Может, поедем? Ведь мне еще в гончарное попасть надо. Вроде бы все нужное погрузили». «Да согласится твой Степа, я его хорошо знаю. Правильный мужик», — махнул рукой Валера. «Все равно надо». «Ты вполне мог с ним по рации связаться. Пригласили бы», — резонно заметил Фидель, усаживаясь за руль пикапа. «Видная у них машинка в оперативном пользовании. Высокая антенна, много фар, массивные дуги, решетки. В кузове стоит турель с крупнокалиберным пулеметом КПВТ. Почти броневик». «Нельзя по рации», — отрезал я. «Запрягаю человека в авантюру, тут только очно». «Тогда давай прямо сейчас и прокатимся», — предложил группер. «Со временем старта определился со штабом?» «От погоды сильно зависит. Дима, шкипер Тунгуса, в Адлере ждет, когда штормить перестанет. Нужен антициклон». «Двоих привезет?» «Или троих», — ответил я Валерке. Тот кивнул и, уже сидя в кабине, с энтузиазмом в голосе обратился к групперу. «Димон, слушай. А может, нам рвануть на помощь сочинцам? Разомнемся на новом месте, вспомним молодость. Что-то тут скучно стало». «Не пустят», — ответил тот с сожалением. «Жена твоя не пустит». «С Татьяной я всегда договорюсь», — серьезно ответил ему Дима, щелкая замком ремня безопасности. «Мельниченко не пустит». Над полуостровом моросила осень. «Да какой там моросило? Ух ты, штормит все сильней. Черный ветер, смешанный с дождем, летел в нашу сторону от горизонта. Я представил, как на берегу белая пена с громом лупит в потрескавшийся цемент пирсов. Стоять лицом к лицу с таким штормом мне совершенно не хотелось. Пестрые дома какой-то деревеньки неподалеку тревожно потемнели. Вдоль улиц стелился дым из труб, и мне показалось, что я услышал, как в церквушке или в часовне невесело зазвонили колокола. День будет горько-соленый. Вдалеке на рейде одинокий баркас, словно слепой щенок, окунал свой нос в свинцовые волны. Наконец-то хоть кто-то появился. Рыбак, конечно. Человек занят древним промыслом, без которого немыслима жизнь на берегу моря. «Мужики, а если я ваше руководство от имени Залетина попрошу? Официальную радиограмму могу организовать, даже переговоры». Мне нельзя было упускать такой шанс. «Попросишь его, ага». Скептически хмыкнул на заднем сиденье Брашпиль, не собираясь пристегиваться. «Даст тебе Шугайло в помощь, тогда будут знать». «Шугайло им не надо», — покачал головой группер. «Двигаемся, в оба смотрите, черт их знает гнит, может, еще один придурок болтается поблизости». «Тогда я сразу в кузов», — объявил Брашпиль. «А что за серые упоминались?» — почему-то решил спросить я. Они переглянулись, и группер спросил. «Еще ничего о них не слышал?» Мне оставалось только помотать головой. «Вечером доведу, хотя, в общем-то, рассказывать и нечего. Очень мало информации». «Да и черт с ними. Какие еще серые? Мне экипажи машин комплектовать нужно».